Вторник. Между мной и То-То все кончено. Я очень этим довольна. Давно следовало так поступить. Вот как все произошло. Проснулась я очень рано и включила телефон. К 8 часам пришла парикмахер, а через 15 минут раздался звонок. Я подняла трубку. Оказалось, что звонил Мирский. Ничего не зная о том, что мы с То-То поссорились, он поинтересовался нашими, то есть моими и То-То, планами на сегодняшний день. Я ответила, что не знаю, потому что То-То еще спит. — Как это спит? — удивился Мирский. — Он же был у меня 30 минут назад. — Я онемела. — Значит, То-То встал и мне не позвонил. — Вот и хорошо, — подумала я. — Обиделся. — Сам и извинишься. Предложила Мирскому прокатиться на санках, и тот с радостью согласился. В 10 часов мы были внизу. Когда проезжали мимо кинотеатра, нас миновали санки. Я не поверила собственным глазам. В них сидел То-То, а рядом мисс Норман. То-То немного смутился, но холодно поклонился. Поскольку эта выдра не смотрела в нашу сторону, я тоже могла позволить себе демонстрацию. Не ответила на его приветствие. Мирский заметил это, но ничего не спросил. Очень тактично с его стороны. Такого поведения простить То-То я не могла. Тут уж он хватил через край. Не могу описать своего негодования. Дело тут, разумеется, не в нем, а лишь в моем самолюбии. Так меня опозорить? Да еще у всех на глазах. Первое желание было немедленно уехать. Потом я немного успокоилась и решила, что уезжать совсем неудобно. То-то мог бы подумать, что он слишком много для меня значит. Придется остаться здесь, по крайней мере, на 2 дня. Напрасно я не поздоровалась с ним, но ничего уже не поделаешь. Случилось то, что случилось. Вернувшись в отель, написала Яцеку длинное и очень сердечное письмо. Он самый замечательный человек из всех, кого я знаю. Готова была даже простить его за двоеженство. Во всяком случае, с его стороны меня не ждут такие сюрпризы, как со стороны То-То. Обедала с Ларсеном. Такое счастье, что он пришел. Это намного облегчило мое положение. Выдра была одна, а моя компания шумно проводила время в другом конце ресторана. Я изображала веселье, чем, мне кажется, мой собеседник был немного напуган, ведь он рассказывал мне скучные вещи о России и о тамошних взаимоотношениях. То-то специально сел спиной к залу. Интересно, как он объясняет компании, что мы не вместе? Наверное, придумал какую-нибудь глупую ложь. А мне уже все равно. Вернулась к себе. Была готова расплакаться. Ой, что-то нервы мои расшалились. Правда, ничего удивительного в этом нет. Любая на моем месте после таких переживаний потеряла бы рассудок, а тут еще это То-То. Наконец, 5 часов, он решил мне позвонить. Чем могу служить? — спросила я совершенно спокойным голосом. — Ты позволишь зайти к тебе на минуту? Хотел бы поговорить с тобой. — О чем? — по моему тону он должен был почувствовать, что нам больше не о чем говорить. То-то с минуту молчал, а потом неуверенно произнес: — Но нам же нужно как-то объясниться, хотя бы для того, чтобы не выглядеть глупо перед людьми. — Ну, хорошо, — согласилась я, — но при одном условии. — Каком? — Обещай мне, что мы будем говорить только о том, в какой форме завершить нашу дружбу, и ни о чем другом. — Обещаю. Через 5 минут он пришел. Впервые я посмотрела на него совершенно объективно. Ну, просто не могу понять, как могла иметь с ним что-то общее. Он вульгарен, разумеется, в определенной степени, но все же вульгарен. В нем столько заурядности. Он мог бы служить формой, в которой бы отливали именно таких людей, как он, лишенных какого-либо внутреннего содержания, однотипных, происходящих из хорошей семьи, но совершенно бесполезных. Он поздоровался, но руки не протянул, видимо, из опасения, что я не подам своей. Его опасение было обоснованным. Пригласила его сесть и села сама. «Собственно говоря, — начал он, — после того, как ты не ответила на мое приветствие, я не имел права разговаривать с тобой. Признайся, однако я нахожу, — перебила его, — что у тебя не было права еще раньше. Что ты имеешь в виду? Считаю, что ты мог бы предупредить меня о той демонстрации, которую устроил на виду у всех, афишируя себя вместе с той вертихвосткой. В результате я оказалась в таком положении, что Мирский все понял неправильно. В его глазах я выглядела несчастной, брошенной тобой, существом, достойным жалости. Так не поступают. Не имею, разумеется, ничего против того, чтобы ты перед всей Криницей щеголял своим успехом у всех международных авантюристок, какие только существуют на свете. Это твое дело. Но ты мог хотя бы предупредить меня. Так, по крайней мере, я понимаю порядочность. К сожалению, ты лишила меня такой возможности. Я звонил тебе вчера 50 раз. Ты даже не соизволила снять трубку. Несколько раз стучал в дверь, не соизволила ответить. Что мне оставалось делать? Ты мог позвонить утром. Ах так, утром. И зачем? Чтобы убедиться, не избавилась ли ты от плохого настроения? Какие же у меня могли быть гарантии, что ты снизойдешь до милости и захочешь разговаривать со мной? Я еду к тебе исключительно ради тебя. Мучаюсь, не сплю. А ты меня так принимаешь? Нет, моя дорогая. Мне не в чем себя упрекнуть. Это ты так думаешь. У меня на этот счет другое мнение, но это уже не имеет значения. Вот именно. Бессовестно согласился он. И значит, несмотря на то, что мы сожалеем, начал он, я перебила его, у меня нет никакого сожаления по отношению к тебе. Ну, все равно. Как мы это назовем? Вовсе не все равно. Из этого сожаления выходит, что ты можешь рассказать своим друзьям, как я расстроена. Ганка. Он посмотрел на меня осуждающе. Ты же хорошо знаешь, что я никогда бы ничего подобного не сказал. Что никогда и ни с кем не говорил бы о тебе иначе, как только с большой симпатией. У меня нет на это ни малейшей гарантии. Даю тебе слово. Не знаю, почему ты так внезапно возненавидела меня, но у меня к тебе сохранились прежние чувства, те, которые всегда питал к тебе. Мои брови удивленно поползли вверх. Ах, какое откровение! У тебя были какие-то ко мне чувства? Вот уж никогда не предполагала. То-то нервно заерзал в кресле и ответил уже явно оскорбленным тоном. Мы договорились не вспоминать прошлое. Это ты начал. Пусть так, но я уже заканчиваю. Хочу предложить тебе постараться вести себя так, чтобы наши отношения не бросались людям в глаза. Ведь мы встречаемся довольно часто, не говорю уже о Кренице, где живем в одном отеле, но и в Варшаве тоже. Зачем давать пищу сплетникам? Я надеюсь, что это не будет так уж неприятно для тебя. Ты же встречаешься со многими безразличными тебе людьми или с такими, которых не любишь. Мы избежим лишних разговоров, а это главное. Для меня важно сохранить видимость. Ты совсем неплохо взялся за дело. Прекрасно поддерживаешь видимость наших отношений, когда внезапно на глазах у всех атакуешь эту рыжую англичанку. Или когда не утруждаешь себя тем, чтобы во время обеда поздороваться со мной. Тот мгновенно возразил. Чтобы ты снова не ответила мне? Будь же справедлива. А если тебе неприятно, что я провожу какое-то время с той дамой, то могу от этого отказаться. — Мне? Неприятно? Ты смешон. Какое мне до этого дело? Заведи с ней хоть 14 детей. Твоя самонадеянность переходит всякие границы. Мне нужно переживать по поводу твоих ухаживаний за кем-то или из-за того, что ты добиваешься чего-то расположения?